Женщина, которая считала апчи. В Гавирате жила одна женщина, которая целыми днями только и делала, что считала, кто сколько раз чихнет, а потом рассказывала об этом своим приятельницам, и они вместе долго судачили про эти апчи. «Аптекарь чихнул 7 раз», — рассказывала женщина. «Не может быть!» «Клянусь вам, и пусть у меня отвалится нос, если я говорю неправду». Он чихнул все 7 раз ровно за 5 минут до того, как пробило полдень. Они долго обсуждали это событие и, наконец, пришли к выводу, что аптекарь подливает воду в касторку. «А священник чихнул 14 раз», — продолжала рассказывать женщина, вся красная от волнения. «Ты не ошиблась?» «Пусть у меня отвалится нос, если он чихнул хоть одним разом меньше». «Боже, что станет с миром, если и дальше так пойдет?» Они снова долго судачили и пришли к выводу, что священник слишком много наливает масла себе в салат. Однажды эта женщина и ее приятельница, а их было больше, чем дней в неделе, спрятались под окнами сеньора Делио, чтобы пошпионить за ним. Но сеньор Делио и не думал чихать. Он не нюхал табака и не был простужен. «Ни разу не чихнул», — огорчилась женщина, которая считала апчи. «Должно быть, тут-то и зарыта собака». «Конечно», — поддержали ее приятельницы. Сеньор Делио услышал их разговор. Он взял молотого перца, насыпал его в пульверизатор и незаметно обсыпал сверху сплетниц, что притаились у него под окном. «Апчи!» — чихнула женщина, которая считала апчи. «Апчи! Апчи!» Стали чихать ее приятельницы и никак не могли остановиться. «Я чихнула больше, чем вы», — заявила вдруг женщина, которая считала апчи. «Нет, мы чихнули больше!» — закричали приятельницы. Тут женщины вцепились друг другу в волосы и давай колошматить одна другую. Платья на них порвались, и у каждой оказалось по выбитому зубу. С тех пор женщина, которая считала апчи, перестала разговаривать со своими приятельницами. Она купила себе записную книжку с карандашом и стала ходить одна. Каждое апчи она отмечала в записной книжке плюсиком. Когда она умерла, и люди нашли ее записную книжку, заполненную плюсиками, они удивились. «Смотрите, должно быть, она отмечала этими плюсиками все свои добрые дела. Как же много добра она сделала людям. Уж если она не попадет в рай, то нас туда и подавно не пустят».